Глава 23. На подходе к лагерю нас встретил дозор и провел через яму ловушки. Причем классные, мастерски сделанные. Во всяком случае, на мой дилетантский взгляд, трава ничем не отличалась от других мест, и по каким признакам бойцы определяли, где не нужно ходить, я так и не понял. А надо будет поблагодарить сибиряков и поинтересоваться, в чем фишка. Пятерке Чернова отдохнуть не удалось. Их, как знающих место, отослал в засаду на дорогу к Скирневицам, придав на усиление три Мацана и Гордея с его новой винтовкой. Он должен был засесть с другой стороны дороги, естественно, так, чтобы не попасть под дружественный огонь, и под шумок валить тех ганцев, которые попытаются спрятаться за автомобилями. На всякий случай, в качестве оружия ближнего боя, выдал ему трофейный револьвер. Ну и, само собой, после акции им возвращаться уже на запаску. В том, что она будет, я почему-то не сомневался. Денежный ящик тащить поручил пока другой пятерке. Две группы наблюдателей отправились мониторить Лович. Народ уже собрался перекочевать на запасную стоянку, как к нам пожаловали дорогие гости. Прибежала разведка от Михалыча и доложила, что отряд на подходе через пару часов прибудет. Пришлось менять им маршрут и тоже направлять в запасной лагерь. На вопрос, как дела, казаки сказали, что троих потеряли. Есть несколько легко раненых. Подробно доложит командир по прибытии. И умчались предупреждать своих. Опять потери. Знаю, что война, но все равно тяжело. Одно только радует, теперь отряд будет единым кулаком-тараном. Правда, лагеря еле-еле хватит, чтобы всех разместить. Но мы и так собирались уходить домой. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Почти по Шиллеру. А отбиваться от погони всяко лучше одним большим кулаком. Все уже отправились на новое ПМЖ, здесь осталась одна группа, которая должна была уйти позже и устроить на пути отхода ловушки из десятка оставшихся невостребованных штыков, когда со стороны станции прибежал связной с сенсационными новостями. Во-первых, два грузовика, набитые егерями, вырулили на дорогу к Скирневицам и прямо со старта устроили пародию на ралли Париж-Дакар, сами того не зная, что скорая помощь и персонал пит-стопа уже заняли свои места на том самом повороте. Во-вторых, на станции появилась традиционная немчура, то есть цвета фельдграу, в количестве аж за 200 солдат. Очевидно, это и есть та рота, которую дали на усиление фон Штайнбергу. Кавалеристы, однако, не появились. Значит, где-то прячутся. Будем иметь в виду. Ну и в-третьих, появились байкеры с пулеметами. Два экипажа остались возле Пагауза, один умчался вместе с грузовиками, остальные свернули куда-то в северном направлении. Есть о чем подумать, с картой в руках. Передаю команду разведчикам появиться в лагере к рассвету и вместе с последней пятеркой ухожу в отряд. Когда пришли на место, отряд Михалыча был уже там. Встреча была тихой, но очень радостной. Митяев сразу доложил о состоянии отряда, а потом, пока ждали обед, он с Волгиным рассказали все в подробностях. После того, как мы распрощались, они двинулись дальше по маршруту, дошли до моста, взорвали его, как и обещали, а потом пустились во все тяжкие, в смысле начали пакостить германцам. Благодаря Ивану Георгиевичу удался оригинальный план уничтожения то ли склада боеприпасов, то ли артпарка. Помимо этого, в обычную практику групп вошла охота на артиллерийские батареи и обозные колонны, которые постоянно сновали по дорогам. Чаще всего под утро, в ранних сумерках, когда все счастливчики досматривают сны, а сонному часовому мерещится его то ли анхен, то ли сосиски с кислой капустой по-баварски, из кустов негромко хлопает пневматика, тушка аккуратно кладется на землю подоспевшими бойцами. Спустя несколько минут то же самое происходит с другим несчастливчиком. После этого действия группы напоминает хорошо сыгранный оркестр. В нужных местах к орудиям прикручиваются пироксилиновые шашки, прицелы достаются из футляров и складываются в вещмешок в качестве доказательств, поджигаются держшнуры и в предрассветной тишине бабахают взрывы. По вырвавшимся из палаток очумелым от такого способа побудки гансам пулеметчики отстреливают по магазину, и группа исчезает. С обозами картина обстояла немного иная. Предпочтение отдавалось автоколоннам из-за их высокой грузоподъемности. На каком-нибудь удобном повороте, опять-таки с помощью пневмоштуцера, дай бог здоровья нашим умельцам, отстреливались шофер и сопровождающий первой машины, которая никем не управляемая скатывалась в кювет. Вся колонна тормозилась, и в это время начинали работать мацаны. После зачистки с помощью имеющегося газолина авто поджигались, и группа исчезала в лесу. Но после того, как на третьи сутки среди бела дня угробили крупнокалиберную гаубичную батарею, и ганцы потеряли 6 орудий и столько же полугусеничных транспортеров, прадедушек ганомагов, на партизан была объявлена охота. Две пятерки нарвались на колонну-ловушку. Стоило им грохнуть водилу первой машины, как с кузова слетел тент, и по кустам начали работать два МГ-08. А со второй машины мигом сгрузилась пехота и понеслась в атаку. Наших спасли от полного уничтожения канава, в которой они укрылись от огня, растяжки, заранее выставленные вдоль дороги, и пулемет, фланговым огнем притормозивший шустро бегущих гансов. Но, тем не менее, отряд потерял 3 убитыми, плюс 5 были ранены. Идти своим ходом без помощи они могли, но в операциях участия уже не принимали. Волгин с Михалычем оставляли их костровыми в лагере и к условленному сроку решили возвращаться. В ответ рассказываю обо всех наших новостях. Пополнение у немчуры и, как следствие, сделанном выводе о необходимости уходить из этого района. А также сообщаю о взятой казне, показываю расписку немецкого финика и прошу коллегиально разобраться с деньгами, отделить банкноты и серебро от прочего металлолома. Через час возвращаются ребят Чернова. Они, как и было задумано, подловили колонну егерей на повороте. Едущий впереди мотоцикл с пулеметом их смутил едва ли на секунду. Потом Гордей сделал водиле лишнюю дырку в голове, агрегат перевернулся, и вопрос был закрыт. Из автомобилей с помощью пулеметов сделали подобие дуршлага. Немногих выскочивших из кузовов навсегда приземлил сибиряк. После чего вся веселая компания хотела рвануть в лес, но унтер Михаил внезапно заболел острым хомячизмом и тут же заразил всех остальных одну единственной фразой: «Хлопцы, ни у кого станкача нету, а у нас есть». Хлопцы прониклись идеей, вытащили из-под ретро-байка МГ-08 и поперли его в лагерь, ободряя себя на ходу тем, что если тащить вчетвером, то по пуду на брата это нормально. Типа ящик с валютой тащили и ничего. Теперь ходят гордые по лагерю, не понимая, что на длинном переходе с них 7 потов сойдет. С другой стороны, можно не заморачиваться на короткие очереди, если сильно прижмут. Максимка и ленту выпустят без проблем. Ладно, будем посмотреть. Стану тормозить отряд, выкину железяку к чертовой матери. Теперь осталось дождаться возвращения группы Ладина, и можно готовиться к отходу. Они появились вечером, когда уже начало темнеть. Как в том анекдоте, уставшие, но довольны. А главное, без потерь. Самым интересным было возвращение ящика с тротилом и последующий рассказ. Когда увидел взрывчатку, сначала решил, что дело не выгорело. Но Сергей Дмитриевич доложился о выполнении задания, причем достаточно оригинальным способом. Группа прибыла на место, заняла позиции и стала наблюдать. Пути на виадуке немчура уже восстановила, и поезда шли достаточно часто. Учитывая многочисленность охраны и возможность нарваться на зеленых немцев-охотников, Аладин решил попытаться притормозить какой-нибудь эшелон прямо на месте, прорваться к нему и, пока часть группы сковывает боем немцев, подорвать вагон прямо на виадуке, чтобы труднее было восстанавливать. Для этого Федору было предложено сделать из своей фузеи несколько дырок в паровозе, чтобы состав остановился в нужном месте. Кот приготовился к длительному наслаждению, и когда появился натужно пыхтящий паровоз, дождался, пока тот въедет на мостик, и выстрелил, после чего не стало ни виадука, ни локомотива, ни пары вагонов, следовавших за ним. Все остальные слетели под откос, как будто пушинки. Половина группы получила легкую контузию, остальные – недоумение. Добивать охрану не стали, тем более, что в бинокль Аладдин увидел относительно живого Ганса, который в полубессознательном состоянии трезвонил кому-то. Считая задачу выполненной, прапорщик решил уводить группу. И через пару верст чуть не нарвался на крупные неприятности в виде германских кавалеристов. Спасла счастливая случайность. Перед выходом из леса был объявлен 10-минутный привал. За это время дозорные и засекли сначала разъезды, а потом и сам эскадрон, двигавшийся в сторону аварии. Причем по поведению Гансов было заметно, что они целенаправленно кого-то ищут. Так что все решило пара минут и простое везение. Если бы их засекли на открытом месте, у группы бы не было шансов. Благополучно пересидев первую волну, Сергей Дмитриевич увел бойцов в соседнюю рощицу, и уже оттуда они наблюдали за тем, как на автомобилях подъехал взвод пехоты и принялся прочесывать лесок, где они недавно сидели. На обратном пути наши пару раз останавливались и проверяли, нет ли хвоста, и только после этого пришли в лагерь. Все понятно, кроме одного, почему взорвался паровоз. Поворачиваюсь к котяре, сидевшему рядом у костра. «Федор, ты чем заряжал свой карамультук? Гранатой? Или умудрился 3-дюймовый снаряд внутрь запихнуть? Что это было?» «Да я и сам не знаю. Зарядил обычным патроном, пуля стальная. Прицелился перед будкой, выстрелил. А оно как рванет. До сих пор в ушах звенит». «Разрешите?» – подает голос Илья Буртасов, студент-горняк, работавший одним из подрывников и, несмотря на все, умудрившийся остаться немного застенчивым и очень вежливым юношей из хорошей семьи. «Я всю дорогу думал, почему так произошло. И вот что вспомнил. Мне мой дядя, инженер-путеец, как-то давно объяснял. В общем, если в котле вода под большим давлением, то... Ну, температура закипания, не 100 градусов, а больше. Замкнутый объем». Весь народ у костра смотрит на юное научное дарование с недоумением. Еще немного и кинуться лоб щупать, а вдруг температура. С чего бы заговариваться и бредить начал? «Продолжай, Илья». Студент собирается с духом и выпаливает фразу как ответ на экзамене. «В замкнутом объеме при повышенном давлении температура кипения повышается. Если в котле сделать дырку, давление моментально упадет, и вода испарится в доли секунды, а пар стремительно резко увеличится в объеме. Может быть, такое закипание и произошло? И разорвало паровоз?» Только теперь, вспомнив школьные азы физики, я уловил ход его мыслей. «Точно. Законы термодинамики. Молодец. Ставлю 12 по предмету». «А вы чего так смотрите? Своей версии нет? Значит, будем считать, что все правильно сказано. И сделано».